Клиновидный корабль продолжал обшаривать цель сенсорами, заняв позицию на расстоянии 30 километров от кормовой части Кшаморы. Первый сигарообразный аппарат достиг серой ноздреватой шкуры астероида и раскрылся, выбросив из своего чрева ораву механических пауков и бугристый шар ретранслятора. За ним последовали остальные, и вскоре точки дроидов-диверсантов расползлись по поверхности. Получив сообщение капитана о начале второй фазы, в рубке появился Олгер. Получив доступ к камерам, тот замер, изредка комментируя ход операции. Среди двух сотен устаревших роботов Барус-2К имелась пара продвинутых дроидов Самутар-М. Каждый хагданский паук стоил 200 тысяч, но Алекс считал, что все вложения окупятся. Узкоглазая специалистка по взлому посоветовала взять именно их. Модели третьего поколения имели в своем арсенале все необходимое для вторжения в управляющие контуры. Сейчас тень из своей капсулы погружения удаленно управляла сразу двумя пауками, пытаясь вычислить местоположение ближайшего командного центра. Олгер пояснил, что обычно на подобных объектах каждая группа турелей связана с центром посредством силовых и управляющих кабелей. Поскольку все коммуникации продолжены в туннелях, туда можно было запустить дроидов и добраться до Искина, который засел где-то в глубине. Алекс какое-то время наблюдал за деятельностью паучков. На его взгляд, узкоглазая занималась ерундой, в то время, когда один робот копошился своими тонкими лапками во внутренностях ближайшей развороченной турели, другой носился по округе, ненадолго замирая. Капитану смотреть на металлических уродцев быстро надоело, поэтому он покинул рубку, отправившись в помещение переходной камеры. Именно там принимали оставшиеся беспилотники. Единственный уцелевший бронированный буксир напоминал измочаленный кусок железа. Поражающие элементы кластерных боеголовок вязли в массивных бронеплитах, однако кораблик самостоятельно вошел в шлюз, пройдя через мерцающую завесу силового поля. Техники деактивировали сигарообразные зонды и помещали их в контейнеры, большие гравиплатформы уносили пару поврежденных нихонских истребителей на грузовую палубу, где Адиль развернула мастерскую. Получив в свое распоряжение аширский ремонтный комплекс четвертого поколения «Приор-14А», Оша успешно справлялась с починкой малых кораблей и трофейного оборудования. Алекс торжественно поставил ее во главе ремонтного подразделения корпорации, подчинив ей весь технический персонал, не задействованный в обслуживании малых кораблей. Как ни странно, женщина не называла членов клана предвестников порочными. Желание стать в ряды последователей избранного Зиядином сразу изменило их статус в глазах Адиль. Капитан добрался до стартовой ячейки с поврежденным корветом, отправив пару дроидов-диагностов составить отчет о повреждениях. Паучкам потребовалось 20 минут. Все оказалось не так уж и плохо. После несложной замены генератора накачки и ремонта пробитых топливных баков, клиновидный хагданский кораблик мог быстро встать в строй. В качестве донора запчастей землянин планировал использовать изуродованный в бою с нихонцами корвет. Поставив задачу Адиль, капитан навестил бойцов-абордажников и проведал спящую в саркофаге операционного комплекса Хитоми. «Будет в норме через 9 часов», — сообщил специалист. «Это радует. Несправедливо, что дар получают те, кто не может использовать его в полную силу», — сказал Рис. «Ее выбор», — ответил капитан. «Но Хитоми удивила даже меня. Ранее она планировала избавиться от своего дара, но сейчас изъявила желание стать псионом». «Рассчитывал, что Нульк поможет мне стать одаренным», — напомнил специалист. «Ты получишь свой дар, как только мы сможем осуществить передачу», — сказал Алекс. «Один способ мы уже знаем. Артефакт древних довольно редкий и дорогой. Однако хранитель традиции утверждает, что ключу такая операция тоже под силу. Мы попробуем это проверить, как только попадутся желающие поделиться». «У ящеров тоже есть такая технология», — добавил Рис. Как только поймаем кого-нибудь из представителей избранного народа Ашкамази, узнаем, как рептилоиды подошли к процедуре изъятия. У них есть некий обряд перехода. Скорее всего, это то, что нам надо. Я подготовил базу данных по новому персоналу из клана. Наш операционный комплекс позволяет с высокой точностью определить индексы интеллекта и нейроактивности. Правда, большая часть людей может использовать только базовые сети. Я подготовил рекомендации. «Пора корпорации получить нужных специалистов», — кивнул Алекс, покидая медотсек.